Элемент четвертый. Развивайте эмоциональную смелость. Укрепляя уверенность в себе, выстраивая отношения с окружающими, двигаясь прямо к своей цели, вы в то же время развиваете эмоциональную смелость. Иначе не бывает. Когда вы обсуждаете с другими эмоционально сложные темы, спокойно воспринимаете обратную связь, показываете людям, что они значимы, стремитесь к тому, что для вас важнее всего, и стараетесь сплотить других ради общей цели, вам приходится испытывать целый калейдоскоп чувств. Страх, тревогу, волнение, озадаченность, неуверенность, радость, раздражение, расстройство, гордость, стыд и так далее. Действовать, когда вас обуревают такие эмоции, — огромное достижение. Это и значит иметь эмоциональную смелость. И это дает вам свободу быть лучшей версией себя и заниматься чем-то масштабным. Этот раздел поможет вам поднять вашу эмоциональную смелость на новый уровень. Если вы готовы испытывать любые эмоции, то сможете сделать что угодно. В части первой вы погрузитесь в эмоции. Вы осознаете, что именно чувствуете и даже в каком участке тела локализовано это ощущение. Изучив истории и рекомендации, вы сможете почувствовать все: боль и удовольствие, радость и грусть, ясность и неуверенность. Вы познакомитесь со всеми этими эмоциями и поймете, как с ними совладать. Это даст вам навык, способность и свободу чувствовать то, что вы должны, чтобы довести начатое до конца и добиться главного. В части второй вы научитесь применять приобретенные навыки и способности, действовать свободно, решаясь на стратегический риск. Умение рисковать — первый шаг к достижению цели. И вы научитесь рисковать с умом. Вы получите рекомендации, как принимать решения, которые постоянно откладываете, говорить правду, когда она так рвется наружу. Вы узнаете, как еще можно проявить себя, и рискнете оказаться уязвимым, став более открытым. Чем комфортнее вы себя чувствуете в ситуации, требующей риска, тем выше вероятность, что вы добьетесь главного.